Глава 19. Я вылез из капсулы и, налив себе кофе, решил полазить немного по форуму. Не выходил у меня из головы тот случай с прокачкой репутации у муравьев. Долго искать не пришлось. Первая же тема в топе была: «Что за хрень с прокачкой репутации с мобами?» Герт: «Народ, я тут прокачал репутацию с тараканами до уважения и ничего не дали за это. Написали только, что тараканы теперь относятся ко мне с уважением. Кто-нибудь знает вообще, что за хрень тут происходит с этой репутацией?» Написал в техподдержку, думал, баг такой. Пишут, что все в рамках игровой механики. Это как вообще? В чем смысл-то? Брит: Герту: «Круто, чё? Будешь теперь пати из тараканов собирать, на рейд боссов с ними ходить. Они через всякие щели будут во внутренности к ним залазить и грызть типа. В одиночку будешь теперь всех выносить и станешь супер-мега-нагибатором. Плюс 100-500 уровня». Фрост: Бриту: «Чё куришь, бро? Отсыпь немножко». Брит: Фросту: «Да не вопрос, братан. На соломке». Профессор: Бриту: «Простите, уважаемый, а это точная информация? Просто я как раз повышаю репутацию сейчас с Татигония Веридиссима, повысил до дружелюбия, но результата пока никакого нет. Это с какого же уровня репутации у них такая функция появляется? С почтения или превознесения?» Брит Фросту: «Слышь, братан, походу, что-то не то мы с тобой курим. Тут у чувака явно позабористей что-то есть». Фрост Бриту: «Да вообще огонь!» Брит профессору: 100%! Да уже сейчас можешь начинать. Только их дрессировать типа надо. Отбери штук 12 и начинай командам приучивать. Типа фас, фу, апорт и типа того. Ну вот, натренируешь, и можно смело в бой идти. Файт!» Профессор Бриту: «Спасибо, пойду тренировать. Как будет время, пришлите мне, пожалуйста, в почту полный список команд». Брит профессору: «Ага, давай». Брит: «Чё-то мне уже даже прикалываться дальше расхотелось». Герт: «Народ, да хорош прикалываться. По существу кто-то что-то может сказать?» Рип: «По существу. Тараканы или таракановые. Латинское блятоптера равно блятодеа. Отряд насекомых из надотряда тараканообразных. Диктиоптера. Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов, собственно, тараканов, и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда». Герт Рипу: «Да хорош троллить уже». Рип: «Тролль». Шведская: «Тролл». Очарование, колдовство. Сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Представляет собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных человеку. Тролли часто фигурируют в фэнтези-литературе, обычно в смеси с образами огров и йотунов. Тролли в интернете, троллинг, форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующиеся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации. Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия — это искушение, провокация, подстрекательство, то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям. Герт: «Да вашу!» Комментарий пользователя удален. На пользователя наложен эффект молчания на 12 часов за употребление ненормативной лексики. Модератор: Терран. По существу еще никто ничего не знает. В описании игры упоминается, что в ней можно прокачивать репутацию со всеми видами мобов игры. Но что это даст, нигде не написано. Причем репутацию можно и в плюс прокачивать, и уронить в глубокий минус. Тут один чувак уронил в минус репутацию с бобрами до неприязни, но также без последствий. Думаю, пока кто-нибудь не прокачает репутацию до верхнего или нижнего значения, превознесения или ненависти, мы так и не узнаем, что это дает и на что влияет. И да, последнее. На квестовых мобах и мобах в данжах репутация не прокачивается. Дальше еще на 200 страниц шло обсуждение, местами переходящее в оскорбление и троллинг. Но нового я там уже ничего не узнал. Попробую прокачать репутацию до максимума. Не верю я, что разработчики бы сделали такую прокачку без каких-либо последствий для игрока. Как говорится, это же неспроста. Я помыл кружку и поехал ложиться в капсулу. Нас ждет второй уровень.